«Ой, ратуйте!» — по-польски спасите. «Ратуйте! Цыпленок хочет зарезать уважаемого негацианта!» Это раздается в дверях насмешливый голос самого брата Ромуальда. Он стоит в дверях и смотрит на меня уничтожающим взглядом, словно я муха, упавшая в его суп и требующая, чтобы ей говорили вы. За его спиной видны прибежавшие на шум Маня и Гриша Ярчук. «Ну а если я не извинюсь перед вами, что тогда?» «Тогда все увидят, что вы невоспитанный человек, грубиян и невежа», — отчеканиваю я. Секунду дядя Ромуальд смотрит на меня молча. Его толстое лицо с нижней губой, выпеченной сковородником, словно он собирается жирно рыгнуть, выражает насмешку и презрение. Затем все так же молча он поворачивается и уходит. Сам Бурдес поспешно идет за ним. «Нет, такими словами моего брата Ромуальда!» пронзительно кричит мадам Бурдес. «Нет, извиняться будете вы и сию минуту! Бегите, он в столовой! Бегите за ним и извиняйтесь!» «И не подумаю», — говорю я, и сама больше всего удивляюсь своему спокойствию и тому, что я не только не плачу, но мне даже не хочется плакать. Перед таким нет. В эту минуту возвращается сам дядя Ромуальд. Он несет чернильницу и лампу, ставит их на стол передо мной. «Ну вот, я извиняюсь», — говорит он с подчеркнутой насмешливостью. «Я же не знал, оказывается, вы из приличной семьи. Вот ваша чернильница и ваша лампа». Мадам Бурдес и ее знаменитый брат, министерская голова, уходят в парадные комнаты. За ними идет Бурдес Чириковер. Мой офис выскользнул из комнаты раньше. И тут девочки Таня и Маня разыгрывают передо мной Гришей целое представление. Не издавая ни единого звука, чтобы не услыхала мать, они то бросаются ко мне на шею, то обнимают друг друга, то пляшут, гримасничая, передразнивая надутое лицо дяди Ромуальда и его выпеченную сковородником нижнюю губу. Когда мы с Гришей наконец уходим, он говорит мне на лестнице: «Мне надо сейчас сбежать, сломя голову, на другой урок. Оставлять тебя одну я не хочу. Я вызвал от Бурдесов по телефону Леню Хованского. Сейчас он будет здесь и отведет тебя домой». «Никого мне не надо, одна пойду», — говорю я очень сердито. Дело в том, что я чувствую. Вся моя храбрость, последние остатки ее, улетучиваются, и мне не хочется превратиться перед Гришей в обыкновенную клюксу. Его выражение означает плакса. «Фафа», — говорит Гриша очень серьезно и душевно, — «я запохаживается даже не знаю, как тебе это сказать. Я тебя уважаю, Фафа, ведь этот буржуй капитулировал перед тобой. Понимаешь ты это? Извинился, грубо, хамски, с насмешкой, но извинился, потому что почувствовал, что ты молодец. Ох, вот Ленька топает сюда. До свидания, до завтра». Гриша убежал. Передо мной стоит Леня. Он очень взволнован, даже встревожен. «Что такое, Шашура? Гришка вызвал меня сюда. Скорее, скорее. Ничего не объяснил. Что случилось?» И тут приходит конец моей выдержки. Выдержка — это было возможно при чужих, даже при Грише. А Леня свой, такой свой, близкий, как ближе и не бывает. Это брат, друг, это дом, прибежище. И, прислонившись к Лениному плечу, я веду себя клюкса-клюксы, плачу самым постыдным образом. «Ленечка!» — бормочу я сквозь слезы. «Как хорошо, что ты пришел, Леня, миленький!» Леня обнимает меня, целует. В темноте поцелуй приходится в нос и в плачущий глаз.